Глава третья. Я в предвкушении обернулась и взглядом облизала подтянутую фигуру, собранные в хвост темные волосы, породистое скуластое лицо. Остановившись на чувственных губах, я не могла оторваться от рассматривания красивого абриса, нежной розовой кожи, в красках представляя, как касаюсь их языком. Из эротических фантазий меня вернуло на бренную землю язвительное замечание блондина. «Ну да, напомни, с какого раза ты ее вызвал?» «Свою вторую половину можно прождать всю жизнь», — несколько пафосно ответил Грех, нахмурившись и настороженно поглядывая на меня. «Самое главное, что у меня все-таки получилось». «О, нижайше прошу прощения», — отвесил шутовской поклон блондин, при этом умудрившись даже не приподнять пятую точку с дивана. «Как я мог не заметить учебника в твоих руках? Мы же ступили на путь исправления и старательно наверстываем упущенное». «Я-то хоть готовлюсь к экзаменам. А вот ты что здесь делаешь? Пристаешь к чужой Хане? Пытаешься очернить меня в ее глазах?» Грех нервничал все сильнее. Я это ощущала почти физически. «Рыбонька, он тебя чем-то обидел?» Я ласково улыбнулась любимому, и складка на его напряженном лбу немного разгладилась. Мое раздражение на однокурсника Греха, никем другим блондин имея Хани не мог быть, еще больше вспыхнуло из солидарности с любимым. Однако я не собиралась поддаваться собственной слабости и сталкивать лбами тех, кого и так нельзя назвать друзьями. «Все хорошо. Мэтт просто ошибся диваном». «Пойдем отсюда». Схватив за руку, Грех спешно вырвал меня из мягких объятий подушек, даже не замечая, что действует резко и грубо. С моих колен почти упал драгоценный фолиант, который за секунду до соприкосновения с полом не иначе как чудом успел подхватить блондин. «Не стоит расшвыриваться имуществом Академии. Нерасио этого не потерпит», — ядовито заметил он. «Не думаю, что задержка с выдачей диплома порадует королевского казначея». «Закрой пасть, Лорн, или я тебе ее запечатаю», — мгновенно взбеленился Грех. «Не стоит бросаться угрозами», — по-прежнему спокойно отозвался блондин, лениво смахивая несуществующую пылинку с фолианта. «Особенно, если не в состоянии их выполнить. Мы с тобой оба знаем, что не в состоянии. Учиться нужно было, а не прогуливаться». Местный переводчик в который раз подкачал, выдав звуковую абракадабру. На висках Греха вспухли вены, а желваки заиграли от сдерживаемого гнева. «Я не нарочно, просто книга выскользнула из рук», — затараторила я, пытаясь погасить зарождающийся конфликт. «Большое спасибо, Мэтт Лорн, что выручили меня. Не простила бы себе, если бы испортила этот роскошный раритет. Еще раз спасибо». «Рари... как?» Мягким тоном переспросил Грех, настойчиво увлекая меня к выходу. «Что ты вообще здесь делала, рыбонька моя? Зачем тебе понадобилась история Академии? Картинки рассматривала девочка?» Покраснев, я успела перехватить насмешливый взгляд блондина. «Да, мужской шовинизм здесь цветет буйным цветом. А Греху мне даже не пришлось отвечать, он самозабвенно вещал о собственных успехах в учебе, даже не дожидаясь от меня какой-либо реакции на его слова. Впрочем, вряд ли бы я смогла сказать ему нечто внятное, так как заворожённая чарующим голосом все обратилась вслух. Наслаждение было столь пронзительным, что отвлекаться на прочие неважные вещи казалось кощунством. Я даже не обратила внимания, как мы дошли до покоев Греха. А в себя пришла лишь, когда за спиной захлопнулась массивная дверь. Кажется, последними словами мужчины было что-то вроде «не жди меня, ужинай и ложись спать». Вот так поманил и исчез. А мне придется набраться терпения и до новогоднего бала искать себе занятия, которые отвлекут от мысли о мужчине, который похитил мое сердце. На столе стоял поднос с нетронутой едой, по-видимому, мой пропущенный обед». Не присаживаясь, я отправила в рот крошечный пирожок и запила соком из неизвестного мне фрукта. «Вкусно!» Уничтожив таким же образом несколько канапе и пирожных, отправилась в ванную, а вернувшись, обнаружила в комнате Альву. Девочка убирала со стола тарелки с холодной едой и выставляла новые, исходящие паром. «Спасительница!» – возопила я и бросилась к столу. Дуя на горячую пищу, откусывая и обжигаясь, толком не прожевывая, я жадно заглатывала свежеприготовленные блюда. Блаженство! Надо же было так проголодаться. «Ты извини, я сегодня поздно», — повинилась Альва. «Только сейчас освободилась. Решила заглянуть, проверить, все ли в порядке, и как чувствовала, что ты не стала никого беспокоить звонками и сидишь без ужина». «С фанками?» — пробормотала я с набитым ртом. «Ну да. Если что-то нужно от прислуги, дергают позвонок». Девочка указала на красивый витой шнурок, кончик которого венчал золотой бубенчик. «Такие в каждой комнате. А ты не знала? Мэтт Грех не сказал?» «Неа. Это очень удобно. Обязательно пользуйся, если возникнут какие-то вопросы или указания». Девочка засмеялась. «Или как сегодня, когда я не успевала выполнить данные мне распоряжения и понадеялась, что ужин тебе принесет кто-то другой». «Да не переживай, я только вернулась. А голодная из-за того, что пропустила обед. Лучше скажи, почему крутишься среди Хани одна-одинёшенька, раз прислуги много? Ты же сама говорила, что на подхвате в любой момент другие девушки имеются». «Ты меня неправильно поняла. Я не одна. Просто металась между Хани Мэда Триника и Хани Мэда Лорна. К двум другим Хани я видела заходили Морош и Летка. А вот ты, как выяснилось, осталась без ужина». «Не осталась, спасибо тебе. Вон сколько всего принесла». Я кивнула на стол и предложила. «Присоединяйся и не говори, что уже поужинала. Сама призналась о сплошной занятости». Божественно. В жизни не ела ничего подобного». «Вообще-то нам не положено». «Ерунда». Альва немного помялась, стоя рядом и бросая голодные взгляды на меня, уплетающую вкусности за обе щеки. «И не утерпела». Скромно положив на тарелочку несколько кусочков и ложку рагу, она принялась изящно есть, попутно отвечая на мои вопросы. «Расскажи, будь другом, кто распределяет, какая девушка какой Хани прислуживает?» Не могла сдержать любопытство я. Альва прожевала и промокнула губы салфеткой. «Никто. Позвонок, определяя, кем был сделан вызов, отправляет запрос в определенную комнату. Например, комната, в которой я живу, в этом году отвечает за обслуживание Хани. Первой откликаюсь я, затем остальные, в зависимости от того, кто и когда появился в академии». «Но почему ты разрываешься между двух Хани?» «Все просто. Они зовут не просто обслугу, а именно меня». «Голося на весь коридор?» Альва хихикнула. «Бывает и так. Но на самом деле у всего обслуживающего персонала есть зачарованные кулоны. Благодаря им мы получаем срочные указания от начальства и персональные вызовы Хани, если предыдущую работу уже выполнили». «Но утром за тобой пришел Мэтт Лорн, все верно. Это потому, что его Хани не могла меня дозваться, ведь я была с тобой и выполняла твое распоряжение сопровождать на прогулке». «Но ты не закончила, а ушла?» – возмутилась я. «Ты меня отпустила». «А могла не отпускать?» «Могла». «И тогда бы?» «Тогда я осталась бы с тобой, никто ничего не смог бы с этим поделать. Мне надлежит выполнять любую прихоть любой Хани, но в порядке очереди». «Вот я лоханулась. Нет, я понимала, что остаюсь в пролете, но чтобы настолько...» Альва пожала плечами. «Думаю, спрашивать, почему девочка мне даже не намекнула на возможность настоять на своем, не имело смысла. Бедняжка птица подневольная». «Слушай», — осенила меня. «А если я пожелаю сейчас, чтобы ты была в моем единоличном распоряжении?» «Так не работает. Хани Мэда Триника и Хани Мэда Лорна с самого начала подобное пожелание озвучили, но ничего не вышло. Я по-прежнему, как заканчиваю распоряжение одной, сразу услышу приказ другой. Так и бегаю по очереди из покоя в покое. Хорошо, хоть друг против друга находится». Я ненадолго призадумалась. «А что если...» «Давай просто перефразируем в виде задания с ограничением сроков. Скажи, у тебя есть законное время сна и отдыха? Ну, когда ты можешь не слушаться приказов?» «Нет. Я сплю и ем, пока Хани во мне не нуждаются». «Прекрасно. Тогда я буду нуждаться в тебе постоянно. Альва?» Я сделала длинную театральную паузу и важно продолжила повелительным тоном. «Приказываю тебе составить мне компанию. До наступления новогоднего бала». У девочки от удивления смешно вытянулась мордашка. «А как же ночью? Я тоже буду составлять компанию?» «Ночью я тебя буду отпускать на перерыв с приказом вернуться поутру. Годится?» «Наверное». Альва заметно повеселела. «Быть может, действительно получится. Будем надеяться». Уже совсем в другом настроении девочка продолжила ужин, и я с более легким сердцем вместе с ней. После еды Альва настояла, что приготовит для меня ванну. Я совершенно не понимала, к чему мне подобное излишество, ведь здешние банные устройства мало чем отличались от земных. Легко самой справиться. Но после того, как погрузилась в высокую розовую пену и ощутила неземное блаженство, в полной мере осознала зависимость некоторых Хани от услуг этой робкой и трудолюбивой девочки. «Ты просто волшебница», – выдохнула я, наслаждаясь букетом ощущений, тонким цветочным ароматом, идеальной температурой воды, шелковистым прикосновением радужных пузырей к ставшей невероятно чувствительной коже. «Ничего сложного. Меня мама Лена научила, в каких пропорциях какие эликсиры нужно соединять. Захочешь, и тебе расскажет. Потом». «Потом?» Мысли вяло ворочались, не позволяя вникнуть в смысл. «Да лучше это оставить на потом. Наверное, Греху будет приятно, если я научусь делать для него столь восхитительную ванну». Альва выудила меня размякшую и расслабленную из остывающей воды спустя полчаса. Ноги не держали в вертикальном положении, а глаза предательски закрывались. Меня хватило лишь на то, чтобы доплестись до кровати и пожелать: «Приказываю тебе, Альва, хорошенько отдохнуть. После того, как выспишься и совершишь необходимые личные гигиенические процедуры, приходи ко мне с завтраком. Продолжишь составлять компанию». Расплывшись в счастливой улыбке, девочка упорхнула. Я смежила глаза, а когда открыла, уже наступило утро. Нетронутая половина постели указывала на то, что Грех снова здесь не ночевал. И если вчера я к этому факту отнеслась спокойно, то сегодня его отсутствие меня здорово расстроило. Не так я себе представляла наше совместное проживание. Конечно, учеба – дело святое, но так хотелось проводить вместе хотя бы немного времени. Так, стоп. Отставить нюни. Нужно занять себя чем-то полезным, чтобы не страдать от недостатка внимания мужчины, пусть даже и столь идеального, как Грех. Пока умывалась, я мечтала о том, когда обеда буду гулять с Альвой по академии, а затем снова наведаюсь в библиотеку. Но планы пришлось скорректировать. Стоило мне выйти из гостиной, как меня ошарашил нежный голосок. «Хорошо, что ты наконец проснулась. Я уже собиралась тебя будить». Альва в нетерпении приплясывала вокруг напольной вешалки с платьем, еще вчера мне обещанным мамой Леной. «Времени осталось лишь быстро позавтракать и одеться, а потом Хани ждут в общем зале». «Зачем?» – поинтересовалась я, запрыгивая в протянутые мне кружевные панталончики. «Небось, объявление сделать хотят». Альва опустилась на колени и завязала над моими коленями ленты. «И опаздывать не стоит, так как можно пропустить что-нибудь важное». «Умереть не встать, моды нижнего белья», – возмутилась я. «Как же девушке самостоятельно справляться с одеждой, если нет никого рядом для помощи?» «У богатых всегда есть слуги», – деловито пояснила девочка, шнуруя на моей спине корсет. «А у бедных одежка попроще, без бантиков и шнурочков». «А можно и мне белье попроще?» – с надеждой попросила я. «Можно», – легко согласилась Альва. «Но позже». «Когда?» «Ну...» – замялась она. «Не сейчас. Как можно будет, так я тебе сразу и принесу, хорошо?» «Договорились». Уничтожив тарелку каши и бутерброд с сыром, я умчалась на собрание Ханни, а Альва получила распоряжение закончить завтрак, прибраться и ждать меня для прогулки по академии. Общий зал я нашла довольно быстро. Мало того, что он располагался на том же самом этаже, где и апартаменты выпускников, так еще и девичьи возмущенные возгласы разносились по всему коридору. Мне оставалось положиться на слух. У двери я встретилась еще с одной Ханни, которую сопровождала знакомая мне Глаша. «Всем здравствуйте», – поприветствовала я девушек. Рыжеволосая, хрупкого телосложения Ханни окинула меня равнодушным взглядом и, чуть сморщив крошечный весь в веснушках носик, процедила: «Здравствуйте». Голосок у нее был хоть и приятный, но пренебрежительный и отстраненный. Задрав точёный подбородок и расправив острые плечики, девушка остановилась, ожидая, пока перед ней откроют дверь. «Здравствуйте», – глухим эхом повторила Глафира. Подмигнув мне и скорчив рожицу за спиной Ханни, она поспешила отворить тяжелую дверь в зал. Голоса спорящих хлынули в коридор, оглушая и дезориентируя. Бушевал, как я изначально и подумала, клон Белоснежки, Ханиме де Треника. В этот раз она сцепилась с пухленькой миловидной девушкой невысокого росточка. Белоснежка яростно нападала, сыпля оскорблениями, которые были бы более уместны от представительницы древнейшей профессии, нежели из уст столь нежного и прекрасного создания в стенах Академии. Пышка с кудрявой каштановой шевелюрой вяло отбивалась, демонстрируя лучшее воспитание по сравнению с оппоненткой, но при этом не давая той спуску, а ушам окружающих отдыху от криков. Мы с рыжеволосой прошли вдоль стеночки в большой и роскошно убранный зал, невольно наблюдая за происходящим. «Да знаешь ли ты, чернь, с кем разговариваешь?» – верещала Белоснежка, хороводя вокруг Пышки. «Я эверийских кровей, да будет тебе известно, крыса помоечная! Да такие, как ты, жирные гниды, даже подойти ко мне боялись!» «Я тоже боюсь!» Ничуть не впечатлившись, захохотала противница, представляя нашему взгляду очаровательные ямочки на щеках и крепкие белые зубы. «Из тебя так и хлещет грязь, как бы не испачкаться!» «Что? Да как ты смеешь при мне рот свой открывать? Ты мерзость водосточная! Я тебе не позволю прикоснуться даже к подошве моих туфель, личинка обожравшаяся!» «О боже, я в печали!» – кривлялась землянка, откровенно насмехаясь над иномерянкой. «Как же я теперь без твоих туфель проживу?» «Да я тебя...» Видать, у девицы не хватало фантазии, потому что ненадолго наступила благословенная тишина, нарушаемая пофыркиванием и шумным дыханием разъяренной фурии. «Твои угрозы так страшны, честное слово, звезда в шоке», – подначивала ее соперница. И Белоснежка не вынесла столь пренебрежительного отношения к собственной бесценной персоне. Она кинулась к насмешнице с растопыренными пальцами, ногти на которых оказались длинными и остро заточенными. Пышка, несмотря на свою комплекцию, плавным движением ушла из-под удара, по-прежнему весело хохоча. А дебоширка пролетела мимо, одолев несколько метров, после чего свалилась на девушку в голубом. Только сейчас я заметила на противоположном конце зала пятую Ханни. Она царственно восседала в кресле, сложив руки на подлокотники. Гордая осанка и отсутствие эмоций на лице делали ее похожей на снежную королеву, даже больше, чем пепельно-белые волосы и льдисто-голубые глаза. Обнаружив на коленях скривившуюся от злости Белоснежку, она равнодушно стряхнула с себя бьющуюся в истерике особу, но глаза ее при этом так сверкнули, что и без слов было ясно – подобного оскорбления она не забудет». Дикий визг, от которого закладывала уши, прервало появление в зале нового лица. «Немедленно прекратить!» – прошипела женщина без возраста, сузив и без того маленькие глазки. Ее цепкий взгляд прошелся по всем девушкам и остановился на Белоснежке. Как ни странно, та послушалась, умолкнув. «Доброе утро, дорогие, я бы даже сказала, бесценные наши Ханни!» Совсем другим сладеньким тоном пропела женщина, изобразив на лице приторную улыбку. Шитая со вкусом одежда, замысловатая прическа и, самое главное, обилие драгоценностей говорили о том, что перед нами важная персона. «От лица всей Академии Зазимого Королевства я рада приветствовать вас в нашем мире. Я Мэдью Ветта, ваш куратор на время до новогоднего балла. Вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами, просьбами и проблемами». Она сделала паузу, словно ожидая аплодисменты. Покрутилась в разные стороны, рассматривая Ханни, после чего, манерно взмахнув холеной ручкой, предложила. «Давайте устроимся вот здесь, на удобных креслах и диванах». Указав на мебель возле камина, где уже восседала снежная королева, женщина заняла центральное местечко. Я не стала ждать повторного приглашения и устроилась в кресле. «Ну же, девочки дорогие, не стесняйтесь», – подбодрила замешкавшихся Ветта. «Присаживайтесь, хорошие мои». Оставшимся Ханне пришлось довольствоваться диванчиками. Один неохотно присвоили пышкой рыжеволосые, на другом сидела куратор, и на лице Белоснежки отразилась вся гамма негативных чувств, от недовольства до брезгливости. «Всем удобно. Начнем?» – предложила Мэдди Ветта, как будто не замечая, что Белоснежка продолжает стоять. Деваться той оказалось некуда, поэтому с гордым видом великомученицы девушка двинулась к оставшемуся месту. но, проходя мимо снежной королевы, зацепилась носком туфельки за струящуюся голубую ткань, лежащую на пути. Запуталась и совсем неизящно распласталась в проходе между креслом, столиком и диваном, раскинув в стороны конечности. Грохот был такой, словно мамонта свалили на охоте, а затем раздался хохот, сравнимый разве что с радостными воплями первобытных охотников, заваливших этого самого мамонта. Смеялась, разумеется, Пышка. Произошедшее вполне можно было бы списать на неловкость и невнимательность Белоснежки, кипевшей от злости и негодования. Если бы за пару секунд до грандиозного падения я не заметила, как снежная королева выставила вперед ножку и расправила складки подола, в которые попалась Хани Мэда Триника, а после скользнувшую по губам ядовитую улыбочку, скорее даже тень улыбки. Отомстила. «Да, лучше от змеюки держаться подальше». «Ох, милочка!» – воскликнула Мэдью Ветта, даже не попытавшись оказать помощь или хотя бы подать руку барахтающейся у ее ног девушке. «Нужно быть осторожнее. Ваша жизнь дороже всех богатств мира». Наконец Белоснежка справилась со своими конечностями. Встала на четвереньки, а там и до дивана добралась. Нужно отметить, спеси в ней не убавилось ни на каплю. Пристроившись на самом краешке диванчика, она брезгливо покосилась на куратора. Весь вид Ханни кричал о вынужденном соседстве с чёрствой женщиной, не желающей войти в положение высокородной эверекии. Бог знает, что за раса такая. И уступить место целиком. «Как вы, наверное, уже имели возможность узнать, мои драгоценные», продолжила, как ни в чем не бывало, Мэдью Ветта с наигранным восторгом. «Каждая из вас – желанная и долгожданная гостья. Любые ваши пожелания здесь готовы исполнять при первом же озвучивании. Для всех большая радость услужить Хани». «Ну да», – фыркнула Белоснежка. «Ваших служанок не дозовешься». «Хани Триник, вы слишком строгие», – пожурила девушку-куратор. «Я слышала, что услуги Альвы весьма востребованы, но, поверьте, кроме нее в замке много и другой, не менее умелой и ловкой прислуги. Дайте шанс прочим горничным показать свое мастерство. А Альва, как и прежде, будет приходить на вызовы Ханни в порядке очереди». «Мне? В общую очередь?» Снова стала заводиться эта скандальная особа. «Все Ханни для нас одинаково важны», — осадила ее женщина. «Мы никого не выделяем и не принижаем. Забудьте, кем вы были в своем мире. Здесь вы все Ханни, священные девы. Для нашего мира и вызвавших вас мэдов вы великая удача и милость богов». «О, как! Недолго и возгордиться». «Впрочем, уже». Пышка выпрямила спинку, а рыжеволосая задрала еще выше подбородок. «Для Белоснежки, похоже, сказанное прошло мимо ушей», так как она продолжала недовольно хмуриться. А вот снежная королева даже бровью не повела, будто информация для нее оказалась не нова. «Поэтому, дорогие мои, любой ваш каприз исполнят, а проступок простят. Кроме единственного, Ханни неприкосновенны, и вред им строго карается». Куратор строго посмотрела на сидящую рядом девушку. Белоснежка правильно поняла намек и закатила глаза. «И что вы сделаете нарушительницам? Сами же сказали, Ханни священны и неприкосновенны». «Много чего можем сделать», — ласково промурчала Мэдью Ветта. «К примеру, лишим драгоценностей, которые каждая Ханни получает к новогоднему наряду из сокровищницы Академии». «Вы шутите?» — усмехнулась Белоснежка. «Стоимость украшений такова, что вам вряд ли доведется хотя бы еще разок надеть нечто подобное. Потому не советую разбрасываться этой уникальной возможностью». «Триник достаточно богат, чтобы дарить мне любые драгоценности», – хвастливо заявила девица. «Действительно, студенты нашей академии происходят, как правило, из состоятельных семей. Вот только замечу, деньги принадлежат не им, а их родителям. Соответственно, мэды пока ничего не могут вам купить или подарить. Впрочем, украшения, милостиво предложенные мэдом Бенабиусом, по карману лишь верхушки знати. Кстати говоря, отец Триника в нее не входит. А потому, бесценные мои девочки, ведите себя с достоинством. Так оно гораздо выгоднее выйдет». Послышался тявкающий неприятный звук. Куратор рассмеялась собственному остроумному выражению. «Теперь о деле. Как вы верно знаете, меньше 2 недель осталось до новогоднего бала. На него по традиции собираются все обитатели Академии. Так как несколько раз были некрасивые сцены, и Ханни, не знающие наших обычаев, начинали возмущаться из-за появления среди танцующих кого-то из обслуги, хочу предупредить прямо сейчас, студентов и мужчин-преподавателей в замке гораздо больше, чем Ханни в самый урожайный год. А потому даже при всем желании и старании вы не сможете уделить внимание каждому. Кроме того, ваша задача быть парой своему Мэду, а не развлекать чужих. Все Ханни с партнерами становятся в новогодний вечер центром внимания и поклонения. Вы должны быть безупречны одеждой, прической, манерами. Необходимый для бала этикет и несколько танцев вы разучите вместе со мной. Я приглашаю вас и ваших Мэдов встречаться в этом зале каждое утро. От вас вовремя прийти на урок. От меня знания и партнеры, если вы окажетесь без пары. Все-таки для выпускников сейчас конец не только года, но и всего обучения. У вас вопрос, милочка?» Женщина наконец заметила ерзающую на диванчике пышку. «Да, Мэдью Ветте», — мягко подсказала ей куратор, старательно растягивая улыбку. «Да, спасибо, Мэдди Ветта. Я хотела спросить, почему студенты будут вынуждены веселиться с прислугой, в то время как могли бы пригласить на бал равных себе?» Вот уж не думала, что и это страдает снобизмом. «Ханни Мэда Проула. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что попасть в академию практически невозможно. Врата открываются для одаренных в день зачисления и в день выпуска. Но, повторюсь, для них и только для них. Никого другого, будь то родственники или возлюбленные, врата не пропускают. По той же причине весь персонал – либо сильные маги, либо иномирные переселенцы. Те из студентов, кто достиг 6-го уровня, как правило, умеют открывать порталы и становятся условно независимыми от врат Академии. Они отсылают весточки семье, отбывают на каникулы, но опять-таки с собой провести никого не могут. Это высший уровень, доступный некоторым выпускникам 10-го года обучения и преподавателям. Но как раз им и нет нужды кого-то приглашать на бал, так как их мастерство позволило вызвать Ханни. Последнее слово женщина произнесла с придыханием. «Мэдди Ветта», — манерным голоском вопросила рыжеволосая девица. «Вы говорили, что нам полагаются почести?» «Серьезно? Когда об этом упоминалось? Я что-то пропустила?» Немного растерялась куратор. «Видать, тоже про почести ничего не слышала, хоть ей и приписали упоминание о них. Ну, какие знаки внимания и отличия нам полагаются на балу? Чем-то же мы должны отличаться от прислуги, кроме внешнего вида?» «Разумеется, Ханни Мэда Рыниуса», — быстро нашлась женщина. «Вы будете отличаться хорошими манерами и...» «Неужели нас никак не выделят?» — возмутилась Белоснежка. «Выделят, Ханни Мэда Триника, выделят», — успокаивающе заворковала куратор. «Вы войдете в главный зал под особую музыку. Каждую пару представят присутствующим, а затем будет ваш первый танец». «Мой танец?» — строго и требовательно уточнила Белоснежка. «И ваш тоже, Ханни Мэда Триника. Сначала все 5 пар будут кружиться одни, а потом присоединятся и остальные, желающие потанцевать. Но будьте уверены, вы весь вечер будете в центре внимания». Похоже, последние слова примирили девушек с не особо заманчивыми перспективами, так как больше вопросов или претензий не поступало. «Ну, драгоценные мои, быть может, кто-то еще хочет задать вопрос? Я, конечно, понимаю, самое необходимое рассказали ваши мэды, но вдруг вас что-то заинтересовало именно сейчас?» «Заинтересовало», — откликнулась я неожиданно даже для самой себя. «Да-да, Ханни Мэда Грэха», — подалась ко мне куратор, демонстрируя внимание. «Почему вместо имен вы называете нас Ханни Мэда и добавляете имя пары?» — произнесла я вслух, а про себя добавила. «Будто мы собственность. Даже у собак и коров есть клички. А у нас же обозначение принадлежности к тому или иному студенту. Озвучивать подобные мысли, понятное дело, не стало. Не хотелось провоцировать некоторых особ. Чего доброго снова раскричаться, попробую гомони потом. Но даже произнесенных во всеуслышание слов хватило, чтобы маленькие неприятные глазки Мэдью Ветты забегали. «Как я не раз говорила, Ханни священны», — делая длинные паузы, принялась выкручиваться куратор. «Вы все имеете большое значение, особенно для своих мэдов, поэтому...» «Да понятно же», — перебила ее Белоснежка. «По именам женихов и невест называют, чтобы не путаться». «Можно сказать и так», — облегченно выдохнула женщина и поспешила сменить тему. «А теперь, раз уж все вопросы закончились...» «Не совсем», — подала голос Пышка. «Откуда вы знаете, где чья Ханни? Нас же не представляли вам». «Ох, Ханни Мэда Проула», — усмехнулась Мэдью Ветта подобному вопросу. «Прошу, пусть это останется моим маленьким секретом. А теперь давайте приступим к нашим занятиям». Урок этикета оказался совершенно несложным и малоинформативным. Куратор нам больше рассказывала, как должны себя вести служанки с Мэдами и Мэдью, нежели правила для Ханни на балу. Вся наука сводилась к тому, что первым полагается терпеть и выполнять приказания, а вторым – наслаждаться вседозволенностью. Уверена, после первого же занятия некоторые Ханни обнаглеют еще больше, чем прежде. Для себя я сделала вывод – при следующем же посещении библиотеки стоит попросить у Мэда Нерасио книгу по местному этикету. Больше толку будет. Самое любопытное, что практически не давая никаких знаний, Мэдди в это вещала взахлёб, не умолкая ни на минуту. С упоением, прикрыв глазки, втолковывала нам о важности своих уроков и той благодарности, которую мы непременно испытаем, когда придется вспомнить и применить на практике услышанное из ее уст. «Очень надеюсь, вы все поняли и запомнили, бесценные мои Ханни», — завершила длиннющий монолог куратор. «У меня с памятью плохо», — вдруг виновато улыбнулась рыжеволосая. «Можно еще раз коротко повторить, как должны вести себя Ханни на балу?» «Браво! А я вот и не решилась так откровенно намекнуть на бессмысленность лекции». Тонкие ноздри Мэдди Ветты раздулись от возмущения. «Да, пожалуйста, можно резюмировать столь полезный урок?» — поддержала я Ханни Мэда Риниуса. Бросив на меня строгий взгляд, куратор собралась ответить, и, подозреваю, не очень вежливо. Но другие девушки неожиданно принялись поддакивать. «О, было бы здорово! Да-да, просим вас, просим!» Мэдью Ветта с явным усилием растянула губы в улыбке. «Конечно, Ханни». На ее лице промелькнуло раздражение. Женщина судорожно соображала, что же нам следует сказать. Вспомнив, как сама однажды пришла на экзамен, совершенно не подготовившись из-за романтического свидания, я даже немного пожалела эту растерявшуюся Мэдью. «Ханни не должны отходить от своих мэдов», — наконец начала она перечислять правила поведения на балу. «А если будут приглашать на танцы другие мужчины, полагается отказываться. Важно быть доброжелательными и вежливыми со всеми. Новогодняя ночь — большой праздник, и портить окружающим настроение, и уж тем более устраивать скандалы — сущий моветон. Что еще? Не советую громко смеяться и говорить, но, само собой, не забывайте соблюдать меру в спиртных напитках, мило улыбаться и держать спину прямо. Ханни Мэдлорна могла бы послужить вам примером идеальной осанки». Белоснежка громко фыркнула, недовольная тем, что кто-то оказался лучше ее. А я подумала, до чего отмороженный блондин и снежная королева подходят друг другу. За все время длинной лекции Ханни Мэдлорна ни разу не сменила ни позы, ни выражения лица. Сидела точно статуя самой себе. «Надеюсь, я достаточно понятно и полно ответила на интересующие вас вопросы, дорогие мои». Произнесла, скорее не спрашивая, а утверждая куратор, поднимаясь с диванчика. К тому же так взглянула на каждую Ханни, что если у кого-то и оставались невыясненные моменты, они предпочли их оставить на потом. «В таком случае, до завтра. Встречаемся в это же время». И надо же мне было встать. Я совершенно случайно перекрыла проход, пытающейся улизнуть женщине, одновременно уточнив «это в какое?». «Что?» – не поняла меня Мэдью Ветта, удивленно хлопая глазками. «Вы сказали, завтра встречаемся в это же время». «В какое это же?» – пояснила я, вежливо отодвинувшись. И вовсе ни на кого не собиралась давить, просто так неловко вышло. Куратор тут же воспользовалась предоставленной возможностью и проскользнула мимо, бросив «Вам прислуга сообщит», – хлопнула тяжелая дверь. На минуту зал погрузился в тишину. «Быстро же она слиняла», – задумчиво пробормотала рыжеволосая Ханни. «Стали лишние вопросы задавать». «Вот и слиняла», – снисходительным тоном ответила Пышка. «Хорошо, хоть что-то рассказала, могла бы и...» «Зачем нас вообще было собирать, если не делиться информацией?» Рыжеволосая разговаривала вроде как сама с собой, никому конкретно не обращаясь. Но ей снова ответила Ханни Мэда Проула. «Так положено? Не будет же она спорить с начальством. Ей, небось, еще и приплачивают за вынужденное кураторство». «Вынужденное?» – подала голос я. «Конечно, вынужденное. Ты еще сомневаешься? Да нас Ханни в Академии все терпеть и не могут». «За что? Вроде наоборот пытаются убедить в незаменимости и ценности». «Вот именно. Завидуют». Легкомысленно отозвалась Пышка и проводила глазами снежную королеву, вышедшую из зала молчаливым привидением. Кивнув каким-то своим мыслям, за ней последовала рыжеволосая Ханни Мэда Рыниуса, также не проронив ни слова. «Белоснежка доставить такого удовольствия, как покинуть наше общество молча, просто не могла». Она в который раз за утро громко фыркнула и прошествовала к двери, и перед тем, как выйти, заявила. «Мы еще с тобой не закончили, Шавка». Зыркнула на Пышку и моментально скрылась. Пышнотелая Ханни лишь рассмеялась, закатив глаза к потолку. «Я было собиралась, пользуясь моментом, познакомиться с девушкой поближе, как она сказала, ну, пока». И вышла вслед за другими. Да, подружек, похоже, мне среди Ханни не найти. Да и ладно, Альва по своей сердечности и прямоте не сравнится ни с одной студенческой невестой. Пора и мне идти. Девочка наверняка заждалась. Но когда я вернулась в покои Греха, оказалось, что торопилась совершенно зря».